Кого? Остальных? С опаской не сразу спросил старшой. Десантуру! Ты оглядись, оглядись, вся группа с тобой. Лобан сполз с кресла, механически переставляя ноги, поплелся по салону, глазел с любопытством и страхом, как на покойников, и врубался трудно, со скрипом в мозгах. — Тимоха, а мы все живые? Или того? — Пока я мыслю, я живу, — вспомнил тот. — Великие так говорили. — Все, все, ничего не мыслю, — признал старший. — Ну, ладно, меня на психу, ну еще. Азария, молодняк-то куда, зачем? Пашка только женился, в рот тебе берет. — Почему, Тимошка? Ну, ты ж всегда по трезвику, ты-то все помнишь. — Однозначно в дурдом. Тимофей потряс тяжелую богатырскую тушу Азария. — Бесполезно. Запечатал ему ладонями рот и нос. — Зачем? — Затем, что все тут чертиков видели, маленьких и зелененьких. Вот сейчас разбудим и спросим. Буди. Старшой, как обычно в таких случаях, почувствовал острое желание действовать и руководить. — Подъем! — заорал он и стащил на пол сначала Шуру, потом Игоря. Растряс, растолкал полусонных, поставил на ноги, наконец заворочился, замочал Азарий. Лишенный кислорода, разлепил глаза. Молодожен Пашка от суеты и голосов проснулся сам, сел, принюхался и вдруг сказал, совершенно трезвым, нудноватым голосом, — Мужики, ну кто опять в штаны наделал? В одной казарме с вами спать невозможно, опять вонище. И тут началось. Где? Почему? Зачем? Хлопали глазами, вертели головами, щупали себя. Металлические стены, глазки приборов. Тимох объяснял популярно. Кто верил, кто сильно сомневался, а кто и вовсе отрицал, что палата — салон санитарного самолета. В том, что видели зеленых мужичков под деревьями, признался только один — Азарий. Рассказал откровенно, без утайки. Остальные, включая Тимоху, напрочь отрицали черти. И терялись в догадках, каким образом угодили в эту камеру без окон и дверей. А Тимох сразу понял, что зеленых мужичков видели все без исключения. Темнили только по своим соображениям, чтобы за дураков не приняли. Это Лобану с Азарием все равно. Они и так были на грани белой горячки. Чего им не признаваться? Горлопанили почти час и даже немножко развеселились, что хоть оказались в заднице, но зато всей группой, как на пожаре, да плевать на этих уродцев, что под деревьями чудились. Потом всем скопом навалились на Тимоху, разобрав, что он очнулся раньше всех, а может, вовсе не спал, хитрец, трезвенник. — Откуда мы здесь взялись? — орали. — Кто сюда посадил? И насколько? — Да пошли вы! Ну, не знаю! — решил не отделяться от коллектива Тимоха. — Меня тоже одели, как вас, обули, и в такое же кресло закоцали. — Мужики! — вдохновился Слобан. — Тимоха! — Ментяра, стукач, давно подозревал, давно. Почему не пьет никогда? Ах ты, козел! Ах, падла! — громыхнул Азарий и буром пошел на Тимоху. Своих корешей заложить, куму десантуру сдать. Он после армии с годик посидел в тюрьме за хулиганку. И считался мужиком бывалым и невероятно честным, век воли не видать. А уж если Азарий взорвался и слово молвил, чистая правда. Тимоха вновь ощущал себя почти здоровым. Попятился к стене, вжался спиной и, изготовившись драться со всей командой, десант умирает стоя. Ну что с них взять? Ну дураки же! Толпа во главе с Азарием приблизилась вплотную. Кто в каратистской стойке, кто в боксерской, кто выбросил рук, чтобы схватить за шею, как в вольной борьбе. Зэка Азарий по кошачьи держал перед собой руку с двумя растопыренными пальцами. Фазы замкнул. Тимоха выставил защитный блок и больно ударился локтем о металлическую стенку, заможило, руку задергало, будто ток пробежал. — Да чё это они, полудурки? Глаза вытаращили, рты разинули, и глаза устремлены куда-то мимо Тимохиной головы. За спиной что-то тихо зажужжало и зашевелилось, и спиной же он ощутил бесконечную пустоту, открывшуюся сзади. Как зачарованный, он медленно повернул голову.